Пусть тот, кто помоложе, в ком нет уже такого тормоза, с этого момента продолжит. Однако вот что пусть обязательно учтет. Славянофильско-патриотическое крыло диссидентства, возникнув одновременно с западническим, очень быстро сгинуло напрочь, разбитое комитетом на голову. Почему? Потому что оно было нужно лишь самому себе. Даже от коллег по очередям на допросы, любой, кто произносил слова «интересы России» или «русский народ», мгновенно имел ярлык «черносотенца». Слыть в интеллигентной среде западникам было престижно и модно. Это свидетельствовало об уме. Слыть славянофилом убого и зазорно свидетельствовало о дремучей тупости. Западническое крыло прекрасно продержалось весь застой вплоть до перестройки, стало в какой-то момент рупором реформ, совестью нации, властителями дум и помаленьку рассосалось лишь после того, как дорвалось в конце Горбачева и в начале Ельцина до реальной власти, на деле продемонстрировав свою полную неспособность хоть как-то проанализировать стоявшие перед страной проблемы и тем более хоть как-то с ними справиться.